когда визгнут петли. Все, чем держатся их троны, дело рабочей руки. За дверью топот кованных каблуков, гремит связка ключей, отодвигают засовы, визжат дверные петли. Ворвались трое стражников, посыпались удары направо и налево, раздалась грубая брань. Сами набьем мы патроны. Анюту схватили и поволокли из камеры. Ломали ей пальцы, заводили руки за спину, отчаянно сопротивляясь, тонкая, гибкая, но по-мужски сильная, она не как слова песни, как угрозы мучителям выкрикивала сквозь стоны. «Набьем мы патроны, кружьем привинтим штыки!» Дверь захлопнулась. Прорезал толстые каменные стены высокий голос Анюты «Долой!» И потом только топот кованых каблуков. Рот зажали. Сдерживая дрожь, проговорила Матрена Тимофеевна. Лиза ничком упала на нары. Галя молча подошла к стене, начала выстукивать. Из камеры 17 увели. Сразу, словно еще мрачнее, сделала среди этих сырых каменных стен. Но вместе с тем и какая-то новая, неиспытанная еще сила влилась в сердце каждой из оставшихся здесь женщин. Они не отдавали себе еще отчета, что это за сила. А это была великая сила примера. Глава 7. Анюту привели обратно в камеру лишь на 6-й день. Так же втолкнули, как и в первый раз, едва приоткрыв тяжелую дверь. Она не смогла устоять на ногах, упала на каменный пол. Лиза с Галей подхватили ее, положили на нары. Лицо у Анюты было все в синяках. Рассечена левая бровь, и глубокая царапина шла от уголка губ через весь подбородок. «Как тебя избили?» — сказала Лиза, подсовывая Анюте под голову свой бурнус. Ее тоже били не раз. Она знала, как умеют бить на допросах, и каждый раз в страхе закрывала глаза, видя занесенный над нею кулак. «Ничего», — Анюта обвела взглядом серые стены камеры, — «здесь у вас хорошо». Она вытянулась, устало перевела дыхание, черные длинные ресницы плотно сомкнулись. «Товарищи, мы победили», — выговорила она, — «хочется спать», — и замолкла. Анюта проспала почти целые сутки. Очнувшись, она попросила пить. Галя подала ей воды, Анюта с жадностью выпила ее всю, и сразу глаза у нее заблестели. «Что они с тобой делали, девонька?» Матрена Тимофеевна заботливо поправила ей изголовье. «Где держали тебя?» «Не надо», — сказала Анюта. Она пошевелила губами, силясь улыбнуться. «Сейчас утро?» «Нет, близко к вечеру», — ответила Лиза. «Значит, солнце уже над горами, не жаркое, ласковое. Хорошо сидеть где-нибудь на высокой-высокой горе, под самыми облаками. Внизу играет река, а с земли доносится песня». Она не хотела отвечать на вопросы о карцере, о побоях, не хотела говорить о том, как ее скрутили в смирительную рубашку с уточкой, стянули веревками на спине вместе и руки, и ноги, и швырнули, как мешок, на холодный каменный пол. Зачем это? Человек должен жить не воспоминаниями о своих страданиях, а мечтой о будущем, радостью достигнутой цели, победы. Анюта приподнялась на локоть, потом села, отвела рукой упавшие на глаза волосы. «Мы победили! Как я счастлива!» — сказала она и засмеялась. «Ты расскажи, расскажи!» — потянулись все к ней. «Четверых нас схватили как зачинщиков», — заговорила Анюта. «А мы с первого дня голодовку объявили. Трудно было, но ничего. Потом узнала я, телеграфировали отсюда в Петербург, спрашивали инструкции. Бунт, дескать, политические в Централе устроили. Из Петербурга ответили улучшить пищу, увеличить часы прогулок, лечить больных, давать книги. Нашелся человек с сердцем, стражник один, все нам рассказал. Теперь здесь решают, с сразу послабление сделать или выждать немного, чтобы...